Политико-правовые мотивы. Императорский двор был заинтересован в точном определении отношений между евреями и их сюзереном, чтобы добиться более полного их включения в социальную систему на благо государства и его властителей. Это было частью общей политики Фридриха II, стремившегося подвести основу под сильную и устойчивую центральную власть. Таким образом, политику имперских властей по отношению к евреям можно рассматривать в рамках общего стремления связать все части, составляющие империю, на прямую с императором. Еврейская зависимость от казны была лишь одним из средств в этой широкой кампании. Нужно заметить, что эта политика в Германии столкнулась с упорным сопротивлением различных местных властителей. Правда, эта причина не объясняет, почему Фридрих II решил привязать к себе евреев именно через порабощение их казне. Можно упомянуть здесь распространенное средневековое представление о том, что общество разделяется на отдельные категории, чтобы объяснить стремление отнести евреев к какой-то определенной социальной группе. Однако самим прозвищем «рабы» – «серви» был нанесен урон чести евреев и их социальному статусу, особенно при условии, когда честь «онор» определяла социальное и правовое положение человека. Возможно также, что следует видеть в использовании этого термина попытку властей подкрепить свои претензии на монополию судебной власти над евреями, при том, что это право оспаривалось церковью и баронами.